Не заслужили этого дети. Зачем им такие родители? Лучше без них прожить, но тяжела судьба, на них клеймо по жизни. Бродяга, сирота. Не заслужили этого дети. Зачем им такие родители? Лучше без них прожить, но тяжела судьба, на них клеймо по жизни. Бродяга, сирота. Одинокий ребенок в этом мире, брошенный из пеленок, про него все забыли. Сирота — это слово о многом, но увы, к сожалению, немногим. Крик о помощи к сердцу стучит. У этих детей никакой нет вины, ведь в том, что они невиновны, они лишены материнской любови. Ты только в глаза им посмотри, в них нет ни ласки, ни чувств, ни любви. А разве они виноваты в этом, скажи? Ведь у многих из вас есть на это ответы, измученные чувством голода. Это картина любого в России города. И ничего больнее нету, чем взгляд ребенка, брошенного кем-то. Не заслужили этого дети. Зачем им такие родители? Лучше без них прожить, но тяжела судьба, на них клеймо по жизни. Бродяга, сирота. Не заслужили этого дети. Зачем им такие родители? Лучше без них прожить, но тяжела судьба, на них клеймо по жизни. Бродяга, сирота. Брошены не господам, богом, а родными матерями. Глаза покрыты не радостью, но слезами. За что, скажите мне, родители, зачем тогда надо было заводить дитя? Изверги не увидит он теперь ни любовь, ни ласку, не будет знать, что такое семья. Если они приютят его добрые люди и не будут воспитывать как своего малыша, тогда, может, все обернется для бродяги. Моментом поменяется его судьба, если сильно хочется бедняги. Спасает его протянута дрожащая рука. Нет ни помощи, ни поддержки, одна мягкая трава. Холодно мальчишке, не хватает уюта и тепла. Люди, одумайте, зачем детям ломать жизнь? Лучше их учить, воспитывать и любить. Не заслужили этого дети. Зачем им такие родители? Лучше без них прожить, но тяжела судьба, на них клеймо по жизни. Бродяга, сирота. Не заслужили этого дети. Зачем им такие родители? Лучше без них прожить, но тяжела судьба, на них клеймо по жизни. Бродяга, сирота. Бесполезно верить властям, если честно. Окутаны дымом и сном, они так же, как ты, будут рады гостям. Не земля, а их общая мама, детдом. Катакомбы, мысли, быть бардаком своей жизни. Все кувырком, им напомнят, кто сюда их принес узелком, обернувши в пальто. Все не то, ни копейки, да что там, и не гроша. Решето, рваная вовсе душа, и минуты идут не спеша. Вот такая судьба малыша, первый шаг для чужих, первое слово не мама. В то время, когда вам и целого мира тут мало, передай это своей подруге и подумай на досуге. Протяни помощь руки. Не заслужили этого дети. Зачем им такие родители? Лучше без них прожить, но тяжела судьба, на них клеймо по жизни. Бродяга, сирота. Не заслужили этого дети. Зачем им такие родители? Лучше без них прожить, но тяжела судьба, на них клеймо по жизни. Бродяга, сирота.